Двигатель и топливо. В принципе, телевизионных кумиров можно спрашивать о чем угодно, хоть о любовных делах. Михаил Пореченков признался под камерой в наличии у него внебрачного взрослого сына, о чем доселе не говорил. Хоть о приводах в милицию, даже о заработках, это имиджу не вредит, поскольку и скандал, и гламур равно помогают продвигаться в рейтингах. А самый неприличный вопрос на телевидении таков: «А что вы сейчас читаете?» На вопрос прочтения кумирам непонятно, как отвечать, потому что для большинства из них честный ответ звучит так: «Я уже давно, лет 10, ни хрена не читаю, только глянцевые журналы, где про меня пишут». Это колоссальное изменение роли книги как источника информации заметно во всем. Ну, например, когда Пугачева в 80-х пела песни на стихи Мандельштама, эстетов это коробило. Но я узнал Мандельштама именно благодаря Пугачевой, потому что в школьной библиотеке города Иваново никаких Мандельштамов не водилось. И я хорошо запомнил тех лет интервью с Пугачевой, в котором она говорила, что всегда читает на ночь стихи, как бы не устала, и это выглядело не позой, а скорее гигиенической привычкой разумного человека чистить мозги перед сном. Если не чистить зубы, появится кариес. Если не читать книги, закисают мозги. Половина телегероев говорят сегодня то же, что говорили и 5 лет назад. В них не видно развития. У них мгновенная реакция, это да. У них привычный юморок, то есть такой, который не обманывает ожиданий, а наоборот их подтверждает. Типа «знакомится олигарх с блондинкой», и они очень милые люди, но анализ мира вне экрана для них есть нечто излишнее. Я говорю о книгах, потому что именно книга заливает в бак мозга горючее, состоящее в вопросах: «Зачем я живу? Бессмыслен ли мир? Что же будет с Родиной и с нами? К чему бы-то право такая хандра? Кто мы, зачем мы и кама грядеши?» Нет вопросов? Нет и человека.